Часть вторая. Кажись, мне снова умереть пришлось. Такая вот догадка смутная в голову взбрела, пока сознание мое еще не прояснилось. Смерть для меня вообще дело-то обычное. Только в этот раз жизнь моя оборвалась особо. А жуть берет. Откуда мне это знать? Да приходишь тут в себя. Глядь, твоя ж голова на полу валяется. Шею, видать, свернули. Да и с силой и жестокостью такое, что голову оторвали. Вот и уставилась голова на меня. На лице никакой эмоции, а лишь в глазах горечь. Конечно, тело-то мое вампирское уж новое отрастило. А что до старой? Она раньше управляла телом. Участь у нее незавидная. Исчезнет, прахом рассыпется. Потому-то и глядела на меня с обидою. В прошлый же раз, когда мне тоже голову оторвали, или отсекли, именно она тело отрастила. А старая в пыль. Так что ума не приложу, как регенерация работает и что откуда растет. Кстати, коли начну, как простейшие твари, и голову, и тело в раз растить, то число меня до бесконечности увеличится. И тогда уж личность моя рассыплется на тысячу песчинок. Не, не надо. Пусть все идет своим чередом. На меня частенько с обидой глядят. Дело уж привычное. Но в этот раз глазела так моя же голова. Да с укором еще. А уж от этого ощущения другие совсем. К слову об ощущениях. Вкусовых ощущениях. Как ни в чем не бывало, рука моя к голове потянулась, да за волосы ее сцапала. Даже добавлю, за роскошные золотистые локоны. Свет в глазах уж погас, они потеряли блеск, какой при жизни бывает. Но волосы равно, как и радужка, яркость золота сохранили. В золоте, говорят, нет ничего заманчивого, но это не про меня. Мои глаза да волосы мистически золотого оттенка. От такого зрелища страшно захотелось куснуть поскорее затылок собственной головы, что с плеч свалилось. Сказано, сделано. Как же приятно смаковать во рту каждый волосок, каждую косточку. Просто устоять не могу пред дивным вкусом кашицы из мяса, костей, крови до мозгов. А хлюпающий звук, какой издают глазные яблоки, когда их жуешь, просто нечто. К такому и пристраститься-то не грех. Давненько жевать не приходилось голову собственную. И она, скажу не то я, по-прежнему бесподобна. Деликатес, какой всего-то парочку мгновений ешь, пока мест не испарится. Хрум-хрум. Стоило набить щеки шейными позвонками. Люблю катать их во рту языком, рассасывая, пока они совсем уж не исчезнут. Как вдруг кто-то окликнул меня. «Прошу прощения, великодушно». Прекрасный голос звучал так же сладко, как и хруст позвонков во рту. «Я все хотела спросить». «Неужели вам это нравится?» «А то! Вкуснотища! Это ж моя голова, а не чья-то еще, так?» Враз последовал ответ. «Коли рот позвонками набить, то и не поговорить потом толком. Проглотить их целиком тоже непросто. Уж больно большие. Потому-то и пришлось распихать за щеки. Прям как белка. Вкусная, да, или нет, далеко не суть. Будь даже откровенная дрянь, я все равно ее съем». Я пожираю тех, кого убиваю. За счет того и живу. Здесь глагол «таберу» – «есть принимать пищу», у которого также имеется переносное значение «жить, существовать за счет кого-чего-либо». А она, то бишь принцесса Ацерола, выслушав объяснения мои, неуверенно кивнула, как бы соглашаясь. Сразу видно, не поняла ни черта. Да и к черту понимание! Раздражало другое. Она меня не боялась ничуть. Более того, вам следует перестать это делать. Глянь-ка, такая привилегированная особа и вдруг забеспокоилась обо мне. Да-да, не о другом человеке, а о самом настоящем вампире. Не по-человечески это. Ее учтивость взбесила. Да вот рот был забит, чтобы ответить. Пришлось собрать все 7 позвонков за одной щекой, да разгрызть с хрустом. Черт, а так хотелось подольше их пообсасывать. Ты, принцесса, не осуждай чужие-то привычки. У меня, разумеется, нашлось бы, что сказать вам по поводу привычки есть свою же голову. Однако я тревожусь о другом. Возразила принцесса Ацерола. И вот слышу ее тон, и мерещится мне, будто у барышни тревога на душе какая. Но причина тревоги этой, как я думаю, просто из ряда вон. Не ошибусь, если скажу, что обо мне она беспокоится. Как пить дать? Вот что бесит, так бесит. Да тут любой вскипит от гнева. Проглоченная голова уж готова вот-вот свариться в желудке. Другое ее тревожит. Ха! Чего эта принцесса разоренной страны обо мне тревожится? Я хочу сказать, что вам лучше оставить попытки убить меня. Это все равно невозможно. А, понятно. Так вот о чем она. Ясно, что меня прикончило. То же, что и в предыдущие три раза. Прежде головы меня разорвали на части. Еще раньше и сердце из груди вырвали. А перед этим порубили на кусочки мелкие. Хоть тело мое и умирало по-разному, причина одна и та же была. Принцесса Ацерола. Люди, кажись, величают ее прекрасной принцессой. Только от меня она такого не дождется. Да не в жизнь. Имечко и так неудачное. Женщине, сумевшей четырежды, с учетом смерти крайне от обезглавливания, убить такого сильного вампира, как я, имя чувственное не сдалось. Услышала от меня принцесса Ацерола, с чем тут же согласилась. Я и сама считаю, что более не вправе носить титул «Прекрасная принцесса». И покачала головой. М-да. Мрачный жест, да еще вид этот безутешный. Все вместе, почитай, красит ее и весьма. Конечно, истинная краса в нраве ее кротком. Тут и спорить нечего. И все же горестно осознавать, не унималась принцесса, что лишь по моей вине вы погибаете вновь и вновь. Ежели оставите попытки погубить меня, вам удастся избежать смерти. Дело ясное. Отмечу, что барышня не просто совет дала, а еще и гримаску доброжелательную состроила. Бьюсь об заклад, у этой что на уме, то и на языке. Вот вам еще причина, почему ей титул «Прекрасная принцесса» достался. Не исключено, что и главнейшая из всех. У нее твердая воля, твердые убеждения. И это здорово, без шуток. Повстречав вампира, она не дрогнула. Не хочется признавать, а все-таки восхищает это ее твердость духа. Хотя, может, лишь потому, что барышня аж 4 раза меня угробила. Но, пущая принцесса Ацерола и виновата в смертях моих, а сгубила меня моя же рука. Да, моя рука. Это она изрубила тело на мелкие кусочки, вырвала сердце, разорвала туловище на части. А в последний раз оторвала голову. Хоть и рассуждаю так, а уверенности в этом ни капли. Не помню, что каждый раз перед смертью-то случалось. По словам принцессы, происходит одно и то же. Я собираюсь нанести ей смертельный удар, и в ту же секунду жгучая вина во мне просыпается, так что вместо барышни я калечу себя. Самобичевание, самоистязание, самоубийство. Проще говоря, эффект от способности отражения атак. Да, вот есть нюанс один. Это скорее рефлекс, а не способность. И принцесса Ацерола, значит, не может под контроль его взять. Да, так и есть. Все это творится в душе моей. Порываясь напасть на принцессу, виню себя. Коли проводить аналогию с восточными единоборствами, это все равно, что заниматься сумо в одиночку. Также выражение «хиторидзума» имеет обратное значение. Бессмысленное противостояние, бесцельная трата сил. Не только нелепо, но и по-настоящему глупо. Не просто улыбку вызывает, а не хуже комедию высококлассной смешит. Любой, кто захочет навредить небесной красоте прекрасной принцессы, тут же покарает себя за непростительное поведение. Барышня терзает душу мою, пробуждает во мне вину. Хотя черт его знает, если вообще у меня душа. Казалось бы, что за шутка такая дурацкая? Но это правда. Сущая правда. Аж 4 раза пришлось с собой покончить, и все из-за прекрасной принцессы. Жизнь отдать во имя прекрасной принцессы. И пущай смерть для меня дело привычное, но не сомневаюсь. Тропикалиск вряд ли бы смиренно глазел на то, как я по вине человека погибаю. И это я еще только о тех самоубийствах толкую, что припоминаю хотя бы смутно. А то рука моя могла прикончить меня не 4, а побольше раз. Гораздо больше. Что не говори, а вряд ли кому по силам со мной справиться. И раз принцесса сказала, мол, моя рука прикончила, то стало быть моя. Вообще, выбраться из этой передряги несложно. Какое там? Даже очень легко! Принцесса Ацерола подсказала способ. Поди, сработало бы. Прислушаясь я к ее справедливому, бескорыстному и прекрасному совету, то первым делом пришлось бы перестать барышню убивать. Бросить попытки. Забыть и прочь жгучая вина, никакого наказания за проступки. Тогда я и себя убивать перестану. Схема чертовски проста. Попытаюсь убить ее, помру. Не буду пытаться, не помру. Принцесса Чай за всю жизнь не поймет, что я творю. Но... не в моих силах к ее совету прислушаться. Во-первых, не выношу, когда мне указывают. Услышу совет, вопреки сделаю. Во-вторых, вообще-то это не попытка принцессу Ацурелу убить. По-моему, как ни уговаривай, а невозможно прекратить делать то, что и делать-то не пытаешься. Не убить ее хотелось, а сожрать. Это не жажда крови, а лишь аппетит один. «Что ж, ничего иного мне не остается», — промолвила принцесса Ацерола, точно с участью смирилась. «Ага, как же! Чёрта с два она смирилась! Эта девица явно внутренний стержень имеет. Духом сильна, потому руки уж не опустит. Оттого все, что наделена, окажется будто проклята, красотой души исключительной. Так что нет, она не сдастся. Не сможет!» И даже такого безнадежного монстра, как я, принцесса не в силах бросить. Кто-то посмеется над ней, кто-то нет. Кто-то сочтет ее поступок глупым, а кто-то красивым. Но принцесса и правда жалела меня всей душой, хотя и испытала по вине моей столько горя. Пришлось странствие ее прервать, похитить, да узницей сделать в королевском замке трупов. Ее поступок – благородство. От этого всего аппетит мой только разыгрался. «Прошу, испейте же моей крови!» Взмолилась барышня. «Ежели, конечно, это будет вам по силам!» «Но еще бы!» Стоило фразе сорваться с губ, как тело тут же рвануло к принцессе, чтобы попробовать сожрать ее уж в пятый раз. Только молиться перед едой, как на беду, не в моей привычке. Планировалось, что я застану принцессу Ацерола врасплох, но стоило попытаться вонзить клыки в шейку ее нежную... как потемнело в глазах. Кажется, в пятый раз мне пришел конец.